Глава 52. Элви. Элви сидела в темноте, положив терминал на колени. Она дрожала. Нынешний страх, ярость и грусть сравнялись с худшим из того, что она пережила в шторм. Сейчас чувства мешали. На них не осталось времени. Надо было думать. Экран, конечно, не давал карты. По этому участку не существовало данных разведки. А если бы они и имелись, то все равно связь с Израилем отсутствовала. Если Израиль вообще еще держался на орбите, а не сгорел в атмосфере вместе с людьми и... Сейчас на чувства не осталось времени. Надо было думать. Строения или руины, чем бы они ни являлись, протянулись самое малое на 8 квадратных километров. Их отряд вошел в точки, откуда поступил последний сигнал Холдена, и все равно Элви предстояло обыскать огромную площадь. Локатор на экране ручного терминала отмечал только локальные узлы. Два из них означали Фаиза и Мартри. Они потускнели. Все линии обзора были перекрыты. Это представлялось Элви удачей, потому что и Мартри, значит, ее не видит. И одновременно неудачей, потому что Элви не понимала, где находится. Работала диагностика низшего уровня, предназначенная для местного ориентирования в сети коридоров во время рейса. Элви настроила ее на обновление маршрута при каждом соединении и на подачу сигнала при каждом обновлении. Это мало что давало, но все же система предупредит о приближении Мартри, когда он появится в поле зрения, когда он сможет выстрелить в нее так же, как стрелял в Амоса и, наверное, в Фаиза, которые теперь были мертвы. Ей некогда о них горевать. Ей надо думать, как найти Холдена. Его необходимо найти, предупредить, не дать Мартри ему помешать. Она глубоко вздохнула и подняла голову. С полем зрения здесь было плохо, но ее окружало большое открытое пространство. Если найти подходящее место, ручной терминал покажет ей Мартри. Друга не найти, но можно хотя бы узнать, где находится враг. Базовый алгоритм решения задач. Если не хватает нужных данных, покрути те, что есть, и посмотри, что это даст. За ее спиной были 3 семестра комбинаторики. Вот и хорошо. Ее все еще трясло. Ее одолевала слабость. Мысли мутились. Адреналин, голод и Фаиз, наверное, погиб, но горевать о нем нельзя. Элви спрятала терминал в карман и поискала взглядом выход. Все здесь было выстроено не под человека. Ни трапов, ни мостков, ни лесов с удобными перильцами. Все походило на огромное тело. Вернее, на огромное тело, наполовину превращенное в механизм. Элви побежала, тихо, стараясь бесшумно ставить ноги. Направо вверх уходила сеть проводов, и она полезла по ней, вклинивая руки из ступни в узкие проемы между трубами, подтягиваясь выше, выше и выше. Многие на ее месте справились бы лучше. Фаиз был сильнее. Садьям на земле занималась альпинизмом. Элви даже по деревьям не слишком любила лазать, а тем более по неизвестно чьим трубам. Она карабкалась, не глядя ни вверх, ни вниз. Структура была громадна, а от пронизывавшего все мягкого свечения выглядела особенно странной, как во сне. Элви пристроилась на стыке двух труб или артерий, вбила ступни в проем и достала ручной терминал. За время ее подъема локатор дважды выдавал предупреждение, а она и не заметила. Мартри 2 раза появлялся в зоне прямой видимости. У нее перехватило горло. Она посмотрела время возврата сигнала. 0,002 секунды? Не может быть. Радиоволны движутся со скоростью света. Они находятся в воздушной среде и... Что из этого следует? 3×10^8? Что-то типа того. Погрешность при такой близости не важна. Получается, он примерно в 500 000 метров от нее. В программе был какой-то алгоритм расчета временного лага. На экран выскочило новое сообщение, и сердце у нее застряло в горле. Отказ соединения. Элви моргнула. Почему терминал Мартри принимает соединение, когда она лезет вверх, и отказывает, когда она сидит на месте? Бессмыслица какая-то. Еще один запрос. Отказ. В ней шевельнулось подобие надежды. Это не Мартри, кто-то другой, кто-то не входящий в заколдованный круг доверенных сотрудников РЧЭ. Это Холден. Элви вытянула шею, словно хотела найти его взглядом, но строение было слишком велико. Она могла бы закричать, но сколько шансов, что Холден услышит? А если и услышит, Мартри все равно ближе. Мартри, а он где? Элви снова открыла программу поиска сигнала. Много лет ею не пользовались. Ее больше интересовали сигнальные белки в клетках и их регуляция. Занемевшие ноги пошли мурашками. Есть же способ скопировать лог Мартри. Надо только вспомнить, как устанавливать дистрибутивный логинг. В недрах строения что-то изменилось. Эхо отдалось в пустоте, как крик в соборе. Она задумалась, сможет ли Мартри, подняв голову, увидеть свет ее экранчика, разглядеть ее на этом насесте. Она ждала, ждала. Прозвучал сигнал. Запрос от Мартри. Элви зажмурилась. «Уходи, уходи сейчас, жену, уходи!» Сигнал погас, и она вывела на экран логи, и среди них теперь было сообщение о Мартри, и одна из линий вела к отвергнутому сигналу. Элви снова решала задачки по математике. Одна испуганная биологиня расположена в 4 метрах над поверхностью, а ее жестокий хищный безопасник на прямой линии от нее в точках А, Б и С. В точке D хищнику отказывают в соединении с временным лагом меньше 0,2 секунды, потому что распроклятый лаг обработки накладывается на время прохождения сигнала и сбивает... Но лаг-то остается тем же, верно? Так что, если вычислить разность, мир исчез для нее. Пальцы застучали по экрану, вывели программу калькуляции. Элви вводила числа, строила графики. Страх, горе, дикий животный ужас оставались с ней. Но сейчас они были просто сообщениями, которые она могла прочесть позже. Ноги уже болели и наливались немотой. Элви чуть подвинулась, но удобнее не стало. Холден находился в 110 метрах от нее. От него до Мартри было 150. Положение безопасника она оценивала по его поисковому запросу к ней. Нехитрая задачка по тригонометрии, где ошибочный ответ означает смерть. Холден был приближен, грубо, если считать, что она не напортачила с уравнениями и что лаг обработки у их терминалов одинаковый, на сложном соединении ходов вправо от центра части строения. Там трубы сливались, образуя подобие тяжелого черного крыла. Элви выключила терминал и стала спускаться. Когда под ногами оказалась ровная поверхность, ноги завопили, отказываясь идти. Их кололо иголками. Не обращая внимания на боль, Элви, как могла, проворно захромала к отмеченному месту. О Мартри она больше не думала. У нее появилась цель. Это мало походило на путь через заводской цех. Скорее, на дорогу через джунгли без мачете. Она протискивалась в просветы между темными стержнями, похожими больше на растения, чем на части механизмов. Ныряла и карабкалась. Один раз даже проползла на брюхе. Она была уверена, что продвигается вперед, уверена, что доберется до места и, по крайней мере, проверит, насколько точны ее вычисления. А потом она переступила невысокий порожек и чуть не свалилась в пропасть. Рок откатился снизу, с глубины, наверное, в 100 метров. Там внизу мерцал лучик света, пробегал из стороны в сторону и двигался дальше. Он разрезал помещение в глубине до самых стен. Над ним ветвилась сеть проводки, а еще много ниже переплетались широкие жилы. Элви стала пробираться вдоль кромки обрыва, переступая белую узловатую поросль, вроде бы поднимающуюся из глубин. Через несколько минут она нашла переход, только это была не лестница. Полоса казалась более или менее плоской, но пока-то закруглялась к краям, и ее покрытая проволочной сеткой поверхность немного походила на бесконечный высунутый язык. Не было ничего похожего на перила, а сам язык, стоило на него ступить, задергался и закачался, норовя затянуть в пасть. Расставив руки для равновесия, Элви побежала. 2 метра, 4, 5. И вот она уже на другой стороне. Элви привалилась к стене и сжала виски ладонями, пока не прошло головокружение. Теперь громадная структура в форме крыла была почти прямо над ней, и вблизи она различила, что все еще сложнее, чем казалось поначалу. Тысячи переплетавшихся ростков с глубокими сцепленными спиралями медленно колебались. Источника движения Элви найти не смогла. С дальнего края мостков она соскользнула в некое подобие прохода. Во всяком случае, он больше соответствовал понятию «коридор», чем та труба, по которой Элви убегала прежде. Путь свернул налево, потом направо. Элви, ведомая чутьем и надеждой, следовала изгибам. Почему-то ее страшно нервировало соотношение ширины с высотой. Кругом мерцали и гасли искры голубых светлячков. Еще один плавный поворот, и Элви оказалась в камере. И завопила. До Холдена оставалось не больше 3 метров. Над ним нависала гигантская, похожая на насекомое, тварь. В смутном и непривычном свете кинжалами торчали страшные когти. Элви закусила кулак, не в силах отвести взгляд от картины гибели Холдена. «Элви?» — удивился тот. «А ты что здесь делаешь?» «Я... мы...» Она упала на колени. Облегчение потоком растекалось по телу. Отдышавшись, она начала заново. «Мартри, когда ты пропал, взял карт. Выследил сигнал твоего терминала. Он знает, что ты хочешь отключить артефакты». Паника снова уколола сердце, когда она глянула на когтистую тварь. «Ничего, детка», — проговорил робот с заметным мастерским акцентом. «Я в курсе». «Мы с Амосом и Фаизом наладили другой карт и поехали за ними. Предупредить тебя». «Ясно», — вздохнул Холден. «Молодцы. Теперь мы не пропадем. Как вы нас нашли?» Элви показала ему ручной терминал, вздохнула и выдохнула. «Это сложно». «И то верно. Что с Амосом? Где он?» «Мартри его застрелил. Думаю, он умер». Холден побледнел и тут же вспыхнул, покачал головой и проговорил тихо и отчетливо. «Амос не умер». «Откуда ты знаешь?» «Если Амос и умрет, то не раньше, чем умрут буквально все остальные. Мы еще живы, значит, Амос тоже». «Ты его не слишком слушай», — сказал чудовищный робот. «Он в этих делах немного романтик. Если ты говоришь, что лысый мертв, я тебе верю». «Спасибо», — машинально поблагодарила Элви. «Хотя и жаль. Парень мне нравился». «Мне тоже», — сказала Элви. «И Фаиз. Я на бегу слышала выстрелы. Думаю, Фаиз...» «А Мартри?» — спросил Холден. «Он идет. За мной. Не знаю, насколько отстал, но он ищет тебя. Хочет помешать». «На кой черт?» — сквозь зубы процедил Холден. «Хочет, чтобы РЧЭ достались работающие артефакты». «Засранец», — подытожил монстр. «Но у нас дел по горло. Уже недалеко». «Докуда недалеко?» — не поняла Элви. «А вот это вопрос», — ответил чужак, а Холден уставился Элви за плечо, сердито сжав челюсти. «Ладно», — проговорил он. «Теперь у нас два дела». «Два?» — переспросил чужак. Да Элви только теперь дошло, что она разговаривает с инопланетянином. Ей это показалось примечательным и только немножко сбивало с толку, что Холден словно бы не видит в происходящем ничего странного. «Кто-то должен найти, что там есть, и отключить планетарную оборону, а кто-то пристрелить Мартри». «Не спорю», — сказал чужак, перебирая шестью с уставчатыми ногами. «Но одно из двух представляется мне малость поважнее». «Мне тоже», — кивнул Холден. «Но думаю, не то, что тебе. Элви, придется тебе всех спасать, ладно?» Отозвалась она. «Хорошо». «Отлично. Это детектив Миллер. Он погиб при падении Эроса на Венеру и теперь марионетка протомолекулы». «Полуавтономная», — уточнил чужак. «Приятно познакомиться». «Мне тоже». «Ладно», — сказал Холден. «Я займусь этим». К удивлению и беспокойству Элви, Холден нырнул в коридор, по которому пришла она. Чужак застенчиво кашлянул. Правда, Элви сомневалась, было ли ему чем кашлять. Значит, звук просто служил для завязки беседы. «Жаль», — сказал чужак или Миллер. «Но с ним, если он вобьет себе что-то в голову, разговаривать бесполезно». «Ничего», — отозвалась Элви. «Тогда...» «Точно. Тогда мы спасаем мир. За мной, детка. Так будет скорее». «Значит, оно — распределенное сознание», — рассуждала Элви, проходя вслед за Миллером под низкую арку. Мысли у нее мутились, и не только от голода. Фаиз погиб, Амос погиб, она тоже погибнет. Это чужой мир. Она говорит с мертвецом, одетым в инопланетного робота. Та часть Элви, которая заведовала чувствами, отключилась. Слева под ребрами была пустота, и Элви не знала, что застанет сердце, когда, если вернется на место. «Только это не совсем сознание», — уточнил Миллер. «В нем есть мыслящие узлы, но они ни с чем не соединяются. Я, в сущности, не из них. Я конструкт на основе мертвеца, но моя конструкция довольно близка к нему, а у него была бульдожья хватка на такие дела. Во всяком случае, под конец». «Значит, вы мыслите?» Робот, которого конструкт Миллера использовал вместо оболочки, пожал плечами. «Странно, как точно машина передала это движение?» «Не знаю. Похоже, я как раз прохожу тест Тьюринга». Подумав, Элви кивнула. «Похоже на то». «Так вот, я вроде как засек расположение мертвого места триангуляцией, если тебе это что-то говорит». «Да, конечно, я знаю, что такое триангуляция», — отозвалась Элви. «Значит, уже четыре». «Четыре?» Наша биосфера, местные организмы, создания, построившие врата, и создания, которые их убили. Это четыре». Миллер остановился перед швом в стене и приставил к нему коготь, готовясь нажать. «По ту сторону был когда-то главный центр управления планетой, вроде нервного узла, что ли. Насколько я понимаю, мертвое место как раз там». Он нажал. Стена раздалась. Не столько разъехалась, сколько сменила форму. За ней открылось широкое, высокое пространство. Сотни ниш, ярус за ярусом, и в каждый механизм, похожий на тот, который оседлал Миллер. В воздухе спиралями завивались яркие голубые огоньки, похожие на светляков. Они поднимались на воздушных потоках, неуловимых для Элви. А посередине, в метре над полом, зависла... Она отвернулась, оперлась ладонью на Миллера, чтобы устоять на ногах, и снова заставила себя взглянуть. На такое трудно было смотреть в упор. Пространство по краям казалось ярким, но ничего не освещало и не отбрасывало теней. Элви вспомнились описания подверженных мигреням людей. Для них свет был угрожающим и опасным. В световых границах вихрилась темнота. Не просто отсутствие света. В ней чувствовалась структура, накладывающиеся друг на друга слои, как будто тени отбрасывали тени. Темнота пульсировала нечеловеческой силой, цунами глубины и боли. «Посмотри на такое подольше», — подумала Селви, — «и ум канет туда». Она сделала шаг и ощутила, что структура тьмы реагирует на нее. Она как будто видела пустоты между молекулами воздуха, словно сами атомы обратились в прозрачный туман, и она впервые узрела истинный облик действительности на расстоянии вытянутой руки от себя. Когда-то здесь существовала цивилизация, о какой Элви помыслить не могла. Создатели протомолекулы и колец населяли тысячу миров. Их цивилизация простиралась сквозь пространство и время, и в конце концов исчезла. А здесь, Элви в том не сомневалась, остался след их убийцы. «Ну вот», — сказал Миллер, двигая когтями, как человек разводит руками. «Ищи, знаешь ли, что-нибудь странное, что-то, ну, вроде как, не вписывающееся в обстановку». Элви в недоумении обернулась к нему, указала на непостижимое нечто посреди комнаты. «Вроде этого?» Миллер чуть сдвинулся. Линзы в хитросплетениях механизма развернулись. «Вроде чего?» «Этого, прямо посредине, вот». «Ничего не вижу», — сказал Миллер. «На что оно похоже?» «На глаз разгневанного бога», — предположила Элви. «Ага». Тяжелые пластины механического тела защелкали и зашипели, когда Миллер шевельнулся. «Тогда, скорее всего, это оно. Молодец», —